в несделанном деле и в сделанном деле от самопознания выбрал дороги, ни в чьей на земле не нуждаясь подмоги. Итак, делай то, что ты делать обязан. Блажен, кто творя ни к чему не привязан. Тем Джанака славен был, царь, и другие, что мудро дела совершали благие. И ты, поддержание мира во имя, служи, делай благо делами своими. Кто выше других, тот учитель по праву. Он всех своему подчиняет уставу. Создал я три мира, свершил все свершения. Но действия не прекращают движения. А если бы не действовал я, то в безделье все люди бы жить, как и я захотели. Исчезли бы миры, если бы дел я не множил. Сословья смешав, я бы людей уничтожил. Как действуют в путах деяний невежды, вот так же и мудрый, исполнен надежды, к плодам не привязан, ко мне обращенный, деяние свершает для блага вселенной. Кто черпает мудрость всем знаний высоком, не знающих пусть не смутит ненароком, они, пребывая в своем заблуждении, деянием в йоге придут к просветлению. Здесь в майе владениях вечная сила, деяние гун, кого же слепило, гордыня решают, мы делаем сами. Но тот, кто взирает познание глазами, поймет, что единая сущность — основа и чувств, и предметов, что снова и снова три гуны сменяют друг друга в природе, и к ним не привязан, достигнет свободы.